Глава 75. В Шереметьево плохой кофе. Электронное табло прошелестело металлическими лепестками, и в нижней строке списка обозначилось «Амстердам». Объявили посадку. Самарский, между тем, спешить на пограничный контроль не стал. Все равно там сейчас начнется толчья, а от поездки уже надо получать удовольствие. Он заказал в буфете кофе, встал за столиком, глазея на пассажиров. Плоский кожаный портфель зажал между ног. Две пышнотелые женщины с дурными глазами и тяжелыми баулами носились по залу, расталкивая пассажиров. Группа молодых мужчин с крашенными волосами и серьгами в ушах плавной походкой двигалась к посадочной секции. Взволнованные и счастливые мужчина и женщина торопливо раздевались, снимая с себя куртки и свитера. Оставшись в джинсах и футболках, они отдали теплую одежду увольню, который с завистью смотрел на них и играл автомобильными ключами. «Там будет жарко!» — крикнули они, небрежно махая ему руками. «Не забудь привезти, когда встречать приедешь!» «Кстати», — подумал Самарский и посмотрел на свою куртку и брюки, словно забыл, в чем был одет. «А какая температура в Амстердаме?» Он чувствовал прилив энергии и положительных эмоций, что всегда испытывал во время поездок за границу. Кофе, который он пил, был отвратительным и безумно дорогим, но это обстоятельство лишь предвосхищало близкое будущее. Там иной мир. Там нет нашей бестолковщины, жульничества и обмана. Там он будет пить самые вкусные и качественные напитки. Там его будут окружать люди, привыкшие все делать на совесть, открытые и честные, и все, к чему он там будет прикасаться, будет радовать своей натуральностью. Так Самарский думал о предстоящей встрече со столицей Нидерландов. И его ничуть не смущал тот факт, что он сам летел в Амстердам ради жульничества и обмана. Обычный на вид портфель, который он крепко сжимал между ног, имел двойные стенки, и пустоты были плотно забиты пачками меченых долларов. В аэропорту прибытия Самарского встречал человек, который должен был обменять доллары на договор между австрийской дорожно-строительной фирмой «Грунт» и никому неизвестным краснодарским «Кавказстроймашем». Согласно этому договору, австрийцы обязались приобрести у своих партнеров несколько тысяч штук давно устаревших и малопригодных водяных насосов. Эту сделку Ирина Юрьевна подготовила еще год назад, обозначив ее конспиративным названием «Вариант 3». Самарский был осведомлен, что вариант 3, как и вариант 2, а также вариант 1, в просторечии называется отмыванием денег. Он знал, что Гончарова потеряет на этой сделке около сотни тысяч долларов, зато получит из-за границы легальные, лишенные каких бы то ни было меток доллары. И, конечно, ему было известно, что меченые баксы пойдут на предвыборную кампанию какого-то скандального европейского политика. Самарский допил кофе и направился в уборную. Там он долго прихорашивался перед зеркалом, гладко причесал волосы, вспушил бакенбарды и усы, поправил галстук. В зону зеленого коридора направился презентабельный моложавый господин с заранее заполненной таможенной декларацией, в которой из наличной валюты было указано всего 300 долларов. Зато добросовестно перечисленное обручальное кольцо, держатель галстука и зубные коронки из золота 386-й пробы. Он прошел в зону походкой уставшего от загранкомандировок человека, небрежно положил декларацию перед женщиной, отпустил ей комплимент по поводу ее красивой формы и недоуменно вздернул вверх брови, когда женщина вежливо попросила его пройти в служебное помещение. Самарский еще не верил, что уже вляпался. По опыту он знал, что таможенники никогда не станут вспарывать сумки и чемоданы от скуки или из-за служебного рвения. О предстоящей контрабанде таможенные службы обычно знали заранее. Но Самарский был уверен, что он чист, что на таможне трясут лишь неумелых нигерийцев, провозящих героин в собственных желудках, да взорвавшуюся золотую молодежь, которая в качестве европейских сувениров привозит в Шереметьево марихуану и экстази. «Это недоразумение», — думал он, не волнуясь особенно. Зря я упомянул в декларации про зубы. Сейчас начнут в рот заглядывать и считать количество коронок. Но он ошибся. В маленькой комнате, большую часть которой занимал огромный обшарпанный стол, его встретили несколько человек в форме и в цивильных костюмах. Они холодно поздоровались с Самарским. Один из таможенников спросил: «Этот портфель принадлежит вам?» У Самарского все внутри упало. Он кивнул и почувствовал, как начинают неметь и терять чувствительность его руки. Ему что-то говорили, о чем-то спрашивали, а у него в голове кружилось лишь одно слово: «Попался! Попался!» Понятые с любопытством смотрели, как таможенник открывает его портфель и выкладывает на стол бритвенный набор, бутылку водки, детективчик, купленный в аэропорту, комплект запасного белья и фотоаппарат-мыльницу. Самарскому было ужасно стыдно, что посторонние люди прощупывают и осматривают его трусы и носки, и он мысленно молился: «Может, не найдут?» Скажут: «Приносим вам свои извинения», а я отвечу: «Ну что вы, я же все понимаю, служба». И они расстанутся с улыбками. И Самарский быстро пройдет пограничный контроль, а оттуда сразу на трап. И в салоне самолета расслабится, закажет коньяку и, закрыв глаза, прочитает молитву. И он уже почти поверил, что так и будет. Таможенник, опустошив его портфель, уже как будто собрался сложить вещи обратно, и Самарский, дабы не беспокоить ерундой столь ответственное служебное лицо, протянул руку и пролепетал: «Давайте я сам все уложу». Но таможенник, сохраняя на лице совершенно нейтральное выражение, ответил: «Секундочку». И в его руке появился маленький складной ножик. Тогда Самарский понял, что чуда не будет. Какая-то женщина расчехлила лабораторный микроскоп и установила его на краю стола, ближе к окну. Таможенник ловко подрезал прошивочные нитки портфеля и, особенно не церемонясь, оторвал боковую стенку. «Они все знают», — с ужасом подумал Самарский. «Но этого быть не может. Откуда они могли узнать, что я повезу меченые баксы? Значит, Ирина провалилась. Ее взяли». «Прошу обратить внимание», — сказал таможенник понятым и разложил портфель на столе, как открытую книгу. Затем отошел на шаг, чтобы всем были видны пачки долларов. «Это ваши деньги?» Самарский не знал, что ответить. Он уже с трудом держался на ногах. Женщина распечатала пачку долларов, вложила одну купюру под объектив микроскопа, прильнула к окуляру. «Пожалуйста, посмотрите», — предложила она понятому. «Какую надпись вы видите?» «Контролируется», — медленно, боясь ошибиться, читал понятой. «Экономической контрразведкой ФСБ». Самолет, наверное, уже приземлился в Амстердаме, когда Самарского привезли в кабинет к следователю. По дороге он придумал легенду и решил стоять на ней до конца. «Я купил этот портфель на вьетнамском рынке», — говорил он твердым голосом. «Когда?» — мягким вкрадчивым голосом спросил следователь. Рослый мужчина с обширной лысиной, с мешками под пытливыми рысьими глазами. Он плавным движением подносил к губам сигарету, глубоко затягивался, выдувал дым вниз, на стол, и ни на секунду не сводил глаз с Самарского. «Месяц назад», — лихо лгал Самарский. «Сможете узнать продавца?» «Да что вы!» — сердечно произнес Самарский. «Они же все одинаковые, узкоглазые, малорослые». Следователь кивал, будто соглашался с его словами, и Самарский становился все более уверенным. «Вообще все эти рынки надо закрывать. Продают черт знает что. Моей жене, например, на прошлой неделе подсунули...» «Вот, пожалуйста, прослушайте», — перебил его следователь и нажал на кнопку стоящего рядом с ним диктофона. Сначала что-то зашипело, потом раздались длинные гудки, а затем Самарский с ужасом узнал свой голос. «Да, слушаю». «Говорите же». «Артур, слушай внимательно», — ответил какой-то странный неземной голос, искаженный компьютером. «Мне только что звонила Ирина. В нашу наличку попали меченые баксы. Ты должен срочно за одну ночь проверить под лупой каждую купюру. «Но этого не может быть!» Это уже голос Самарского. «Я лично...» Какой же у него, оказывается, голос неприятный, а самоуверенный какой. «Найди среди них меченые и будь готовым вывести их по третьему варианту в Амстердам!» Безостановочно звенел компьютерный голос. «Завтра я передам тебе письмо с подробной инструкцией». У Самарского пот выступил на лбу. Он дрожащими пальцами взял предложенную следователем сигарету. Следователь дал прикурить, затем положил перед Самарским два листа. «Это постановление о прослушивании ваших телефонных разговоров», — пояснил он. «А это протокол расшифровки». «Попался, попался!» — снова закружилось в голове Самарского. Он сразу вспомнил этот телефонный разговор, если, конечно, это можно было назвать разговором. Это звонил главбух, имевший привычку записывать свои сообщения на компьютер и искажать свой голос до неузнаваемости. Самарский читал текст постановления и никак не мог понять, что в нем написано. «Если начали прослушивать, значит, кто-то настучал ментам промеченные баксы, кто-то заложил нас», — думал Самарский, вытирая платком лицо. «Но кто это мог сделать? Кто-то раскусил Гончарову на встрече с одноклассниками и донес в органы». А следователь все так же молча курил, выпускал дым на стол и не сводил своих рысьих глаз с мокрого лица Самарского.